Глава 11. «Почему вы не сообщили Гуляеву о визите Ирины?» — возмутился Дегтярев, когда Светлана завершила рассказ. «Зачем?» — пожала плечами дама. «Ирина не мертва, она жива». «Мы поменяли место жительства», — добавила Кара. «Я вместе с Еленой Николаевной занялась бизнесом. Мы быстро добились успеха. Кирилл и Роня уверены, что их отец погиб в ДТП. Один раз в году они ездят на кладбище». Я решила, что ослышалась. «Куда?» «На могилу к отцу», — уточнила Карина. «А вы сделали фальшивое погребение?» — осведомился Кузя. Светлана резко выпрямилась. «Мы спасали детей. Каково им было бы жить, зная, что отец — жестокий преступник? Как мальчики поведут себя в подростковом возрасте?» «Сын Чикатило стал уголовником и гордился тем, что рожден от убийцы», — вздохнула Карина. «Нам этого не надо. Поэтому на памятнике Олега Матисова мы добавили строку «Петр Буркин и годы жизни». Даты фальшивые, а имя соответствует новому отчеству детей. Вдруг мальчики захотят в интернете что-то про отца узнать и никого не найдут, а мы им объясним. Ваш папа был простым человеком, а таких в сети не пишут, он не знаменитость. И пока у нас нет проблем с детьми». Я подавила вздох. Кирилл-то вежливый, приветливый мальчик. Чего не скажешь о Роне. «Да», — крякнул Дегтярев. «Оставлю комментарии при себе». Кузя развернул к нам экраном один из своих ноутбуков. «Карина Петровна, посмотрите, среди этих женщин есть та, что приходила к вам с сумкой продуктов?» «Да», — кивнула наша соседка. «Верно. Вон она, третья слева. Как вы ее нашли?» Наш повелитель компьютеров решил продемонстрировать скромность. Это было не так уж трудно. А женщин с фамилией Кованишина мало. Все, кто зарегистрирован сейчас или когда-либо прописывался ранее в Москве, есть на фото. «Зачем она вам?» — занервничала Светлана. Дегтярев показал рукой на окно. «Погода дрянь. С неба то ли снег, то ли дождь сыплет, сыро, холодно. Вы проверили одежду мальчика?» Карина вскинула брови. «У Кирюши был день рождения, и он, и Роня нарядились в костюмы». «Я имею в виду верхнюю одежду», — остановил ее полковник. «Куртка, шапка, сапоги. Они где?» Посетительницы переглянулись. «Роня их надел», — ответила Светлана. «Уверены?» — прищурился Семен. «Конечно, на дворе холодно», — сказала мать мальчика. «Позвоните няне, пусть посмотрит на вешалке», — попросил Собачкин. Светлана вынула мобильный. «Рони точно в особняке нет», — заявила Карина. «Мы с мамой и Викой осмотрели каждый сантиметр, в шкафы заглянули, даже под кроватями пошарили, в кладовых порылись». «Кто такая Вика?» — ожидаемо спросил Дегтярев. «Гувернантка», — сказала Светлана. «Алло, Викуся, пойди в холл, глянь, где верхняя одежда Рони». «Жду». «На месте?» «Больно ты быстро сбегала». «Ах, стоишь у входной двери? И осеннее в шкафу? И все зимнее? Точно? Спасибо, дорогая». Старшая Буркина вернула трубку на стол. «Виктория пришла в голову та же мысль. Она за несколько минут до моего звонка открыла гардероб, хотела проверить, ушел ли Роня на улицу. Сейчас не лето, в костюме не пойдешь». «Значит, он в доме», — подскочила Карина. «Навряд ли», — усомнился Семен. «Столько времени прошло. Когда подростка видели в последний раз?» «Часа 4 назад», — прикинула я. «Ни один, даже самый вредный подросток столько в засаде не просидит». Карина схватила свекровь за руку. «Торт! Роня его не ел? Значит...» Она уронила голову на стол и зарыдала. «А ну прекратить!» — гаркнул полковник. «Если я правильно вас понял, младший брат ревнует всех к старшему?» «Это естественно», — сказала Светлана. «Роня чудесный». Дегтярев не дал ей нахваливать внука. «Прекрасный, умный, талантливый, просто принц на скрипочке играет. Мне нужна правда, честно, откровенно. Говорите». Стало тихо, все молчали, потом раздались всхлипывания Кары. «Роня, он, ну, не очень любит Кирюшу». «Хватит», — попыталась остановить ее свекровь. «Это наше семейное дело». Дегтярев покраснел. «В жизни женщины есть трое мужчин, которым она должна говорить чистую правду», — произнес Собачкин. Семейный врач, адвокат и тот, кто ищет ее пропавшего ребенка. Остальным врите, битте, сколько вам угодно». «Они правы, мама», — всхлипнула Карина. «Братья не дружат. Вернее, Рони ненавидит Кирюшу. Старший к младшему тянулся, а тот его бил, щипал, пинал. Когда Рони исполнилось 10, он бросил в бассейн, где Кирилл плавал, работающий фен. С братом ничего не случилось, он вылез и, наверное, как всегда, промолчал бы. Я уверена, что мелкие пакости Рони в отношении Кирюши до взрослых не дошли. Старший никогда не ябедничает, но в тот день правда вылезла наружу. Виктория находилась в комнате отдыха бассейна и видела, как Рони промчался к воде с феном. Она удивилась, зачем ему сушилка. В раздевалке для мальчиков есть стационарная. Горничная пошла за Рони и все видела. С тех пор у нас в бассейне висят камеры. Валера постоянно Кирюшу гнобит, обзывает по-всякому. И ненавидит, если брату мы внимание уделяем. Новый год, мой день рождения или Светланы, Кирюши, всегда младший брат сидит в центре стола, а мы вокруг него прыгаем. Я думала, что он с возрастом поумнеет, но только хуже стало. Рони в особняке точно нет». «Почему вы так решили? Объясните», — потребовал Собачкин. Карина опять заплакала. Светлана показала рукой на диван. «Я пересяду туда. Когда нервничаю, всегда спина адски болит». Семён кивнул. «Конечно, устраивайтесь, где вам удобно». Старшая Буркина встала и заговорила. «Валера действует всегда по одному сценарию. Сегодня он с самого утра наговорил гадости Кирюше, а тот — чистая душа. Не понял его ехидства. Я подарила Кире героя его любимой книги — эльфа Тоди. Роня стал зубоскалить. Кирюха, да он прямо твой портрет. Живот, как два арбуза. Ноги короткие, кривые, уши волосатые. Красавчик. Другой мог бы за такие слова, да еще в день своего рождения, вломить брату как следует. А Кирюша согласился. Точно, мы с ним здоровски похожи». Роня только зубами скрипнул. «Понимаете? Младший хочет побольнее ущипнуть старшего, а тот не замечает его происков», — пробормотал Семён. «Конечно, это Роню бесит. Вместо лая и драки получается мирная беседа». «Роня читать не любит. С математикой и английским у него беда», — вздохнула Кара. Репетиторы в один голос твердят: «Ребенок тугодум». «А Кирюша отличник. На лету все схватывает. И рукастый. Лего для 10-леток в 5 лет собирал. Его интересует техника». «Кофемашина у нас как-то сломалась», — заговорила Светлана. «Мы вызвали мастера, тот объяснил. Проще новую приобрести. Покойница не подлежит реанимации. Дело было в воскресенье. Я решила в понедельник поехать купить новую. Утром спускаюсь к завтраку. Агрегат пашет. Кирюша инвалидку разобрал. Что-то где-то заменил. И, пожалуйста, до сих пор из нее капучино пьем». «Роня же не поседа», — дополнила рассказ свекрови невестка. «Руки у него кривые. Вот такие разные дети. Думаете, это младший нам нервы мотает?» Дегтярев не стал отвечать на ее вопрос, а задал свой. «Вы говорили про камеры. Они висят по всему дому?» «Нет», — хором ответили посетительницы. А Светлана уточнила: «Аппаратура есть в бассейне и в хозблоке, которым мы постоянно пользуемся. В него можно попасть из особняка по коридору. Есть еще хозяйственный домик, там хранят лопаты, газонокосилки. Избушка, куда всякое барахло сваливают. В нее редко заглядывают, она чаще всего заперта. До недавнего времени мы просматривали весь первый этаж, парадные и черные входы, потом перестали». Собачкин сделал стойку. «Причина отмены слежения». Роня сказал, что он чувствует себя как заключенный. Если камеры не уберут, то он откажется из своей спальни вниз спускаться. «Надо было посоветовать ему, прыгая из окна, и не поддаваться на его провокации», — фыркнул Кузя. «Дать понять мальчишке, что не он в доме хозяин». Светлана шумно вздохнула. «Может, с кем-то такой метод и сработает, а Роня сиганет с балкона в сад и весь переломается. С ним так нельзя». Дегтярев хлопнул ладонью по столу. «Подведу итог. Первое. Роня решил сидеть в укромном месте до упора. Если это так, то ночью или завтра утром он выйдет поесть. Второе. Кто-то его увез. Нам нужен список всех гостей и людей, которые работали сегодня на празднике, постоянных сотрудников, горничных, шоферов, повара. Записи с видеокамер, номер мобильного телефона Валеры. Пока что все».